Глава 9. Как интеллект-тренеры решили две важнейшие проблемы человечества. Расскажу вам пошагово о том, как самая дружная в мире команда интеллект-тренеров решила две самые главные проблемы нашей цивилизации. Первая проблема. Миллиарды взрослых людей попали в беду. Они живут с дефицитом энергии. А когда аккумуляторы разряжены, человек не может сделать блестящую карьеру, заработать много денег, он не может жить в гармонии и счастье, да и со здоровьем без энергии беда. По данным ООН, 70% взрослых людей хронически отстают от перемен, и 76% людей потеряли в жизни смысл и точки опоры. А без этого все, конец света, радости, гармонии, счастья нет, деньги заработать невозможно, карьерный рост замирает, близким помочь тоже невозможно. Нет энергии. Вторая планетарная проблема уже даже и не проблема, это приближающаяся экологическая катастрофа. Мы, люди, так долго безумно уничтожали, убивали, разрушали матушку природу, что уже через 12 лет она будет нас, идиотов, убивать. Вторая проблема – это на самом деле приближающаяся смерть наших детей и внуков. Мы довели планету до катастрофы. Сможем ли остановить ее – вопрос жизни и смерти. Итак. Перед нами две цивилизационные беды, две проблемы, две задачи, которые нам, интеллект-тренерам, повезло решить. Как я обещал, расскажу по шагам. Шаг первый. Мы выявили причину этих двух планетарных проблем. Причина одна и та же в обоих случаях. Это невежество или неосознанность людей. Вспомним Сократа. В мире есть одно зло, это невежество, и одно благо, это знание. Люди не ведают, что творят. Люди сами уничтожают дом, в котором живут, и сами уничтожают свою позитивную энергию и счастье. Как можно описать невежество? Невежество или неосознанность – это неумение людей управлять своими мыслями, чувствами, энергией и моделью поведения. Как говорил Аристотель, горе тем людям, которые являются рабами своих чувств. Невежество – это непонимание, что есть причина, а что есть следствие. Невежество или неосознанность – это неумение человека посмотреть на мир глазами других людей через призму их образования, религии, возраста, культуры, национальности, состояния здоровья и целей. Неосознанный невежественный человек не понимает, что такое метафизический информационный яд, и потребляет негативную информацию, которая разрушает его изнутри. Неосознанность, невежество – это неумение человека быть счастливым, жизнерадостным, веселым и эффективным. Невежество – это неумение быть успешным, богатым. Вот мы с вами и живем в мире, в котором 95% людей неосознанных, невежественных. Они, бедолаги, не ведают, что творят. Мы точно понимаем, наш враг – неосознанность и невежество. Что ж, прекрасно, прогоним тьму невежества и злости из нашего дома. Шаг второй. Решение проблем. Необходимо освободить людей из матрицы невежества и злости. Задача интеллект-тренеров – прогнать тьму невежества с нашей прекрасной планеты Земля. Наша задача – расколдовать людей, освободить их от невежества и неосознанности. Шаг третий. Нужно точно и определенно понять. Старые методы, подходы к развитию взрослого человека не работают. Не работают, не пробуждают людей ни тренинги, ни семинары, ни вебинары, ни мастер-классы, ни другие школы и университеты. Почему не работают? Все просто. Если бы они работали, то человечество не подошло бы к краю пропасти, и миллиарды хороших трудолюбивых людей не мучились бы без энергии и не страдали бы от депрессии, неврозов, психозов, не убивали бы себя наркотиками и алкоголем. Все очевидно. Старые подходы надо срочно заменить на новые. Шаг четвертый. Как мы решили эту интересную задачку? Мы создали принципиально новый подход к развитию взрослого человека. Мы заново изобрели индустрию позитивной психологии. Мы первыми в мире создали взрослую педагогику и профессию интеллект-тренер и запатентовали ее. Мы создали первую в мире онлайн и офлайн развивающую систему интеллект-тренировок SuperJump, помогающую взрослому человеку расти и добиваться успеха всю жизнь. Попробую в двух словах описать то, чего до нас не было. Мы, интеллект-тренеры, Развиваем человека одновременно классическим методом, поднимаясь по ступеням роста, и параллельно мы развиваем личность человека при помощи квантового скачка, используя суперпозицию как отображение его уже раскрытого гения, сверхозарения, сверхэнергии, сверхинтуиции и достигнутых мега-суперрезультатов. Суперджамп – это скачок в развитии не только личности, но и всего человечества. Мы, интеллект-тренеры, абсолютно точно знаем, благодаря новым, революционным методам и системе квантового развития взрослого человека Суперджамп, человечество в ближайшие годы разовьется интеллектуально, энергетически и нравственно, до уровня лучистого, и станет равноправным членом космического сообщества. Идея квантового скачка до нового уровня развития человечества всего за несколько лет вдохновляет и окрыляет каждого интеллект-тренера. Попробую описать наше педагогическое чудо привычными словами. Суперджамп – это зарядное устройство позитивной энергии. Суперджамп – это гимнастика для ума и хорошего настроения. Суперджамп – это практическая школа, помогающая людям в повседневной жизни максимально раскрыть свой потенциал и добиваться больших успехов. Суперджамп – это путь развития человека длиною в жизнь. Суперджамп – это новая многомиллиардная индустрия, открывающая безграничные возможности перед активными и амбициозными людьми по всему миру. Шаг пятый. Как мы развиваем, распространяем суперджамп, супер-мега-лекарство от главных цивилизационных проблем и как мы спасаем человечество от самоуничтожения? Для решения мы используем педагогические цепочки и принцип математической прогрессии, что означает «научись сам и передай знания 10 хорошим, трудолюбивым людям». Они сделают то же самое. И вот мы с вами не успеем оглянуться, как на Земле уже 100 миллионов интеллект-тренеров. Как говорит самый богатый и успешный в мире инвестор Уоррен Баффет, сложный процент – восьмое чудо света. Вот мы и используем сложный процент для спасения человечества. Быть интеллект-тренером – это большая удача, и вот почему. Я сам каждый день расту и развиваюсь, плюс развивающаяся среда, плюс у меня есть свой персональный интеллект-тренер, плюс я развиваюсь и зарабатываю деньги, плюс я делаю доброе дело, помогаю развиваться другим хорошим людям, плюс я создаю пассивный доход, плюс я оставляю след в истории, плюс я с самой дружной международной командой спасаю мир. Как говорил наш великий друг Ганди, если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. То, что я сейчас скажу, очень важно. Мы меняем не просто мир. Мы меняем мир, который постоянно ускоряется. Вывод. Мы, интеллект-тренеры, обязаны обгонять ускоряющееся время. А без квантового сознания, без квантовой педагогики, без квантовой развивающей системы Суперджамп обогнать современное время невозможно. Квантовый метод развития человека и человечества – это и есть ключ к спасению нашей цивилизации. Через интеллект-тренировки мы помогаем человеку, зацикленному на покупке новых товаров, стать человеком развивающимся. Интеллект-тренер через Суперджамп помогает человеку, покупающему, стать человеком роста и летать, а не ползать. Короче, у человечества есть выбор – или в пропасть к чертям собачьим, или через квантовую педагогику на новый уровень интеллектуального развития. По-прежнему жить не получится. А когда прогрессивные люди поймут, что без Суперджамп нет никаких шансов остановить самоуничтожение человечества, они всеми силами будут поддерживать интеллект-тренеров во всех странах, а наши акции будут покупать на триллионы долларов, чтобы спасти свое будущее и жизнь своим детям и внукам. Этой главой я в телеграфном режиме очень коротко показал вам, как мы, интеллект-тренеры, уже сегодня знаниями улучшаем мир, спасаем человечество и оставляем след в истории. В следующей главе я подробно расскажу вам об исторических и педагогических корнях нашего любимого Суперджамп, о нашем историческом, педагогическом и научном фундаменте и о бесконечном потенциале в области зарабатывания огромных денег и развития людей. Скоро интеллект-тренеры будут богаты, как нефтяные шейхи, и это уже исторический факт.